Глава 14. Наша повозка, мерно поскрипывая и покачиваясь, катилась по наезженной колее большого тракта, ведущего из южной провинции на северо-восток, в столицу Кемира. Иногда скрипучий фургон, крытый парусиной, подбрасывало на ухабах, или же колеса с хрустом ломали схваченную первыми октябрьскими заморозками землю. Но мне, дремавшей под двумя теплыми одеялами, мы с Трис едва отбились от 10, что сложило в дорогу Мелодара, было слишком хорошо и спокойно, чтобы просыпаться от таких мелочей. Дорога от Хольберга до Гридара заняла 4 дня. 4 великолепных дня ничего не делания. Я отоспалась за последние 2 месяца учебы в академии, за которые успела не только пройти отбор, но и сдать почти все экзамены за первый курс. Впереди ждала учеба, а еще экзамены за второй. Но это в будущем. А пока же, умиротворенная, я отдыхала. В повозке было тепло и уютно, а еще я чувствовала себя в безопасности. Странное ощущение для поездки по раздираемой войнами и междоусобицами стране. Стране, в которой никто не знал, доберется ли он до пункта назначения или же будет лежать с перерезанным горлом на обочине тракта, повстречавшись с бандой разбойников или аберами, спустившимися с Мервяных гор. Король Освард Тиринг пытался навести порядок в неспокойных провинциях, хотя из спокойных была разве только центральная, где располагалась столица. Остальные же... Ситуация в Кемире накалялась. Отряды регулярной армии ловили и вешали банды, как людей, так и нелюдей. Но после войны с Мазгул дезертиров прибавилось, а с гор, словно заговоренные, лезли полудемоны-полулюди. Простой народ роптал из-за непомерных налогов, бывало открыто шел против властей, после чего сбегал в леса, где промышлял грабежом и разбоем. Я слышала об этом на вечерних привалах возле костра, где собиралась охрана, сопровождающая караван Академии магии, 7 повозок с преподавателями и адептами. Первые и последние дни дороги мы ночевали на постоялых дворах, 2 ночи под звездным небом, по которому время от времени пролетали драконы. Чиаро Вас и его ученики разминали крылья. Ариша рвалась к ним в небо, и я знала, уже скоро, скоро и я взлечу. До этого оставался последний шаг, последнее препятствие. Пока же садилась рядом с братом. Асгорн специально приносил для меня бревно, отрубал на нем сучья, раскладывал одеяло. Затем вырезал куски посочнее из жарившейся на огне дичи, добычи охотников, и протягивал прутики с нежным мясом. Подливал квас или молоко, которое удалось пару раз купить на мелькавших вдоль дороги фермах, заботился. Не как телохранитель, а как брат о младшей сестренке. Брат. Я снова стала называть его братом. Асгорн сильно изменился с тех пор, как викинги приняли его в команду. Проверочный срок закончился, и он обзавелся хитрыми татуировками, похожими на те, что носили ребята Лерда Хёнси. Щеголял в новеньких доспехах и с отличным оружием, которое не забывал мне с гордостью демонстрировать. А еще он вернул мою любовь. Хотя я не говорила ему, но в моем сердце всегда было для него место. Любого, даже убийцы с большой дороги. Я сидела тихо, чувствуя тепло братского бока. Слушала, о чем говорили караванщики, как смеялись, пуская по кругу железную чашку с крепким алкоголем, травили байки о походах и славных своих деяниях, иногда увлекаясь так, что я понимала, сказанное надо делить на 10. Бывало, разговоры заходили на темы, совершенно не подходящие для женских ушей. Тогда Асгорн недовольно рычал и хмурился. А я уходила к магам, что обосновались в сторонке, греясь у своих костров. Один зажигали для преподавателей, второй для 9 адептов, ехавших в Гридар на битву академий. Отбор прошли по одному с каждого курса трех факультетов, начиная с третьего. От темных попала Саяри, от четвертого курса, как и предполагала подруга, ехал худощавый и быстрый, словно угорь, Майерс, от пятого — Рот, копировавший во всем, в манере разговора, в движениях своего любимого учителя, магистра Шареза. От светлых честь Академии магии отправились защищать я, Кайл и светловолосая Мэйя. К нам примкнули три дракона под присмотром Чиару Ваза — Вайет, Джастин и Торвальд. К тому же за компанию ехала еще Трис, о которой я все чаще думала, как о своей сестре. Повод нашелся преотличнейший. Перед самой поездкой она обзавелась золотым браслетом на запястье, на котором были выгравированы имена Антор и Трис. Подарок на помолвку. Мой троюродный брат сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. Вернее, с восторженным визгом, который, подозреваю, услышал весь квартал. Мы долго праздновали помолвку со всеми Мергольдами. Я шутила над Антором, у него так долго не было семьи, что он специально выбрал себе невесту с внушительным приданым в виде многочисленной рыжеволосой родни. Они не хотели расставаться, поэтому Трис уговорила взять ее в поездку. Будущие молодожены выглядели счастливыми, но свадьбу решили отложить до того времени, как... «Надеюсь, это произойдет быстро», — говорила Трис, расчесывая мои волосы. «Сиди и не дергайся! Куда собралась?» Я попыталась было вырваться из цепких умелых рук и заплести привычную косу, но Трис не позволила. И теперь вот я расхаживала каждый день с новой прической. «Жду не дождусь, когда ты сядешь на трон. Кемир принадлежит Кромундам, Лайны. Не вздумай морщиться. Так повелось испокон веков. А тиринги — это нелепая ошибка природы. Когда все вернется на круги своя, и наша страна вздохнет с облегчением, мы с Антором поженимся. Пока же он боится». Я понимала Антора. Если государственный переворот провалится, то на путь огня Ангихор начнется смертельная охота. До тех пор, пока Трис всего лишь невеста, у нее есть шанс спастись. Если же станет женой Антора Кромунда, то шансов у нее не будет. Так же, как и у всех, кто состоит в Ангихоре. Вздохнула от невеселых мыслей. Порой мне хотелось, чтобы это был лишь сон. И лекарка Лайны Вайрис, приехавшая в Хольберг из Волчьего Дола, чтобы отдать три письма, вовсе не оказалась принцессой Лайнизой Кромунд, на которую возлагали надежды те, кто хотел сменить власть, так усиленно ненавидимую в народе. Об этом говорили у всех костров, не опасаясь меня, но замолкали, когда мимо проходил Арлорд Хаас, сопровождающий наш караван в столицу. У нас с ним все было очень сложно. Слишком сложно. Последние 2 месяца я продолжала ходить на дополнительные занятия по воинскому делу. Сначала для того, чтобы подготовиться к отбору, затем, чтобы не опозорить родную академию на битве. А еще Этар хотел, чтобы я могла себя защитить в моменты, когда не будет возможности пользоваться магией. «Лучше бы ты вышла за меня замуж», — частенько говорил он в моменты, когда у меня что-то не выходило. Пыталась протестовать, на что Этар невозмутимо отвечал: «Я сумею тебя защитить». «Невозмутимо», потому что я каждый раз отказывала, а он делал вид, что боги Кемира избирательно лишили его слуха. Ведь все слышал, любой шорох, вздох, движение руки, заносивший кинжал, правильный или неправильный замах мечом, наверное, различал по свисту, а вот мои слова — нет. Еще лучше у него получалось делать вид, что все уже давно решено, осталось лишь немного подождать. «Угу. Когда я окончательно созрею, словно последние осенние яблоки, все еще висевшие на ветках в садах Хольберга». Он дарил мне подарки. Начал с тканей и драгоценностей, затем перешел на тончайший пергамент, перья для письма и редкие книги. Дары я возвращала, но он невозмутимо покупал следующую партию, не обращая внимания на протестующие записки с просьбами больше так не делать. Затем я ненароком подслушала их разговор с братом, Так вышло, что я нисколько об этом не сожалела. Милорд Хаас пытался всучить Антору деньги на содержание дома, где проживали мы с Трис, тетушки и мальчики. Больше, чем Антор, заявивший, что Арлорда Хааса это не касается, возмутилась я. Нет, не кричала, не топала ногами, хотя, каюсь, собиралась. Успокоилась, вспомнив науку дяди Никласа, после чего высказала Этару Хаасу все, что думаю о брачном предложении. Затем посоветовала милорду идти. Смутилась, увидев легкую улыбку на его губах и вопросительно поднятую бровь. «Я вполне себе обеспечена, милорд Хаас. Сами слышали, Академия вернула мне плату за обучение. Ее я отдала в счет погашения долга темному магу. А еще мне назначили стипендию, которой вполне хватает, чтобы оплатить учебу мальчикам. Мы устроили их в частную школу. Тут я соврала. Денег на двоих не хватило, но тетя Чарити добавила недостающее, заявив, что она не настолько глупа, чтобы унести семейное богатство в могилу.